слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях Борис Степанович Коршунов, почетный член Русского космического общества, девятикратный снежный барс, альпинист и участник исследований по экстремальным условиям выживания человека в трудных ситуациях. Борис Степанович, вот расскажите, пожалуйста, как, по-вашему, космос связан с альпинизмом? Напрямую, я так считаю. Первое, это основное, что альпинист правильно воспринимает сами горы. То есть я в них участник, я их боготворю. Если я буду к ним плохо относиться, то, не дай бог, что-то может случиться. Я езжу туда каждый день, каждый год. Я каждый год в тех же самых горах, но обязательно нахожу что-то новое. В тех же самых горах, в том же самом месте. Для меня они никогда не надоедают. 40 лет я занимаюсь альпинизмом, и в течение этих 40 лет я был во всех практически районах земного шара, которые имеют отношение к большим высоким горам. Это горы Памира, Тянь-Шаня и Гималаев в том числе. Они все по-своему хороши. И почему мы ездим в те или иные горы? Да только лишь потому, что они все разные. И причем в разное время года, и в разное время даже суток, даже луна. И то иногда вот мы смотрим, как она меняет свои очертания. Поэтому мы в какой-то мере и такие, ну, люди, которые, как говорится, рисуем картины, может быть, для себя конкретно, по конкретной природе, которую мы видим. И я приезжаю туда, вот помню, в прошлом году это было так, а сейчас вот все то же самое, а вот совсем не так. Вот. Поэтому вот так я думаю. Борис Степанович, ну, мы знаем, что вы принимали участие в секретных исследованиях по экстремальному выживанию человека. И мы знаем, что эти исследования, естественно, были связаны с космической программой. Мы понимаем, что космонавт – это человек, который может оказаться в любых ситуациях, самых сложных, и он всегда должен был быть к ним готов. Вот расскажите немножечко про эти исследования, что там происходило. Первое, что сразу у меня на памяти, это, конечно, холодная вода. Холодная вода была 0,7 градусов. Была большая-большая ванна, в которой я должен был опуститься и сидеть как минимум час. Определяли, холодная вода или какая она, это 0,7 градусов должна быть температура, и не меньше часа я там должен был обязательно просидеть. Это вот первое, что мне приходит на голову. Кроме того, были еще и типа бочек такие вот, где я стоял, и в то же время они оценивали, как я воспринимаю вот эту холодную воду. То есть они стояли рядом со мной и воспринимали это. Очень сложным, я считаю, это экзекуция такая была, называлась она омыление. Когда тебя помещают в ванну, ванна эта с теплой водой, правда, я не помню сейчас, градусов, наверное, 12 или 15, вот так, что-то такое, градусов. И я должен был там вот сидеть столько, сколько вот они посчитают нужным. То есть омыление – это что такое? Это растворение кожи нашего защитного панциря, которым защищены все органы человеческого. Там оголяется буквально все до места, все полностью. Вот такая вот экзекуция тоже проводилась на нас. Кроме того, довольно-таки сложно переносится это холодовые испытания минус 60, когда голым ты. Дело в том, что впервые наш руководитель, он решил попробовать на животных. Значит, мы наловили кошек по всей округе, вот бездомных кошек было очень много, везде бегало. И вот он говорит, вот просто наловите, и там мы наловили этих кошек, а дальше мы их сажали в маленькие барокамеры, в которых была отрицательная температура. Там можно было регулировать температуру от минус 40 и до плюс 120. Вот мы сажали эту кошку туда при температуре, допустим, минус 20. Вот и так провели несколько экспериментов. Потом вдруг наш руководитель Катков Леха приходит и говорит: «Слушай, а я что-то первый раз вижу. А они разве это самое? В шерстях?» Я говорю: «Ну вот в шерстях». «Нет, все это выбросить, все это завтра же. Все приходите с бритвой, и кошек будем брить». Побрили всех кошек, сажаем, они перед этим, вот я вспоминаю, там был такой вот штук, 15 или 20, они все разного цвета были, разной масти они там были, вот. И мы их видели, и вот когда ты, а температура минус 20, и вот ты проходишь там, а у нее там движения-то нету, маленькое пространство. Она так на улице-то они гуляют, но она ходит, она согревается. А тут она сидит в одном месте. И вот вдруг говорит, что она вот, когда она сидит там, и она вот даже орёт. Нет, неправильно. Давайте сделаем так. Во-первых, человек голый, а она в одежде. Все, давайте снимать. Все мы это, бритвы. Представляешь, кошку побрить. Расчаливали ее на доске и начинали все это снимать. Потом то же самое стали делать с собаками. Вот. Ну, а потом, когда вот это все он там для себя это провел, тогда решил, все, пора и людей то же самое. Кроме того, было очень и очень тягостно. Это минус 60, когда мы сидели в мизерных таких плавках, минус 60, голыми сидели по часу. Но мы знали, что час, и каждые там часы у нас недалеко от нас были, мы туда всегда смотрели, когда час кончится. Вот я считаю, что вот это наиболее для меня лично, вот переносимость очень сложная была. Ну и плюсовые температуры тоже они не очень легко дают давать. Дело в том, что вся эта группа, которая вот у нас Катков возглавлял, все это делалось, еще космоса никакого не было. Необходимо было проверить вообще, на что человек способен, какие у него есть защитные силы, вот свои собственные, для того, чтобы вот при различных каких-то неприятных парадоксах, которые могли случиться где-то там наверху, чтобы человек, какое время ему необходимо для того, чтобы вот или его оттуда каким-то образом ликвидировать, или ему что-то такое подсказать. Вот такие вот вещи. То есть, так, по сути дела, это накапливание опыта о человеке, о его возможностях и его переносимости и попадании в экстремальные условия. Значит, вас испытывали холодом, жарой? Жарой, холодной водой. Вот. Ну и кроме всего прочего, вообще, чем мы дышим, и вообще, чем мы отличаемся друг от друга, это тоже было там. Вот. То есть, вот, например, мы дышим, мы знаем, что мы дышим кислородом, а фактически мы дышим и азот, там все присутствует. Вот. Так были такие экзекуции, когда тебе обязательно давали, вот ты дышишь кислородом, вдруг берут, перекрывают кислород и дают тебе азот. Вот. И тебе достаточно там 4-5 глотков этого азота, чтобы ты терял сознание. Как вы поднимались на вершины в условиях нехватки пищи, искусственно созданной? Чем вы питались? Какие условия вам создавали? Расскажите, пожалуйста. Относительно голода. Тут, конечно, мы знали, что это быстро кончится. Вот. И поэтому, хотя нас врачи предупреждали, вот сколько вы можете выдержать без питания, если будет только одна, допустим, вода. Ну, я считал, что как минимум дней 20 я могу, ничего не принимая, это точно пробыть там. То есть в условиях барокамеры, там, допустим, плюсовая температура плюс 20, и у них они, значит, меня вот туда заключают под ключ, я там сижу, и у меня никакой еды нет. То есть я и сплю, и днюю, все там. И все это одинаково и беспрерывно. Больше удивляет, что человек не очень легко оценивает промежутки времени от еды до еды. Мы вот здесь, вот есть еда, поел, есть еда. Там же, когда еды совсем нету, вот здесь непонятно, сколько ты пробыл уже, а тебе никто не говорит о том, что ты пробыл уже четверо или пятое, или семь суток, или уже 20 суток. То есть получается, что какой-то такой наступает анабиоз, и ты как бы находишься в такой прострации, в которой все одинаковое. Там ни, глазу не на чем остановиться. Нечем даже вот помочь. Ты знаешь, что ты хочешь, должен есть. И когда ты поешь, ты будешь по-другому все это оценивать. Вот. Все по-разному воспринимают. Одни становятся очень злобными. Другие, наоборот, становятся просто он в полуспящем состоянии такой находится и сидит, и все. Вот. Так что здесь это дело такое. А вы не думаете, что вот эти сложные испытания, в том числе голодания, которые вы проходили, может быть, они как раз положительным образом сказываются на здоровье? Ведь вы же до сих пор не принимаете таблетки, как вот всю жизнь вы ни одной таблетки не выпили, так сейчас и продолжаете жить. Может быть, это положительно повлияло? Нет, я думаю, что я и до этого никаких таблеток никогда не принимал. Никогда. Ни таблеток, ни микстур, ничего. Никогда этого не принимал. Поэтому я считаю, что нет. Это просто... Во-первых, у меня дед мой, Романов, Иван Герасимович, он врач тоже. Но... И он в то же время, он и по скотине. Вообще, как он ветеринар. И поэтому вот он, как говорится, ну, я глядя на него. Мне было 4-5 лет, когда я познакомился с дедом. И дальше... Я постоянно, он меня брал с собой. Постоянно. Неважно, поехали за сеном. Мне было 6 лет. Он меня в телегу, потом говорит, не, ты молодой. Не-не-не, никаких там телег, бегом беги. И в 6 лет я бежал за телегой. Вот иногда там возьмется, чтобы облегчить свою жизнь. Вот. И дальше, вот сколько я помню, все свои поступки, они почти такими же остались. То, что делал дед. Вот. Что-то он рассказывает, что-то он показывает. У меня к вам еще вот такой вопрос. Такая сложная у вас профессия, да. И вы участвовали в этих исследованиях. А да. Почему? Почему? Вот расскажите, почему вы выбрали такой путь? Почему вы занимались этими... Почему вы участвовали в этих испытаниях? Никто. Я вот сейчас давай тебе нарисую, о чем я буду вести речь. Вот. Смысл, значит, такой, что земной шар, который наши спецслужбы обязательно должны бдеть постоянно, кто чего делает. Для этого вот эти спутники, которые летают, что они, стратосферу, атмосферу, что ли, смотрят? Нет, конечно. В первую голову смотрится в военных целях. Кто чего там делает. Вот аппараты слежения, которые есть, это я, вот я знаю, я могу сейчас рассказывать, поскольку я уже сколько, полгода не работаю там. То есть это вот приблизительно такой вот длины металлическая пластина, сделанная идеально шлифованная, на которой... наклеиваются кристаллы, светочувствительные кристаллы, которые обладает колоссальнейшей этой самой четкостью изображения. Специально делаются для этого. Самара, которая делает вот эти вот кристаллы, но сделать такие кристаллы, чтобы они без изъянов, ни в коем случае, чтобы изъяны не было. Значит, размер этого кристалла – миллиметр ширина и 1,5 миллиметра длина. Вот тогда на нем никаких изъянов не будет. А их на такой вот длине там чертова прорва. Вот как эти кристаллы поставить там, там они в шахматном порядке стоят. Так стоит, так стоит, так стоит, так стоит, так стоит. Если вот, не дай бог, я в следующий раз принесу, тогда покажу. Вот эти кристаллики, они, значит, этот кристалл смотрит, а этот продолжает его, но со смещением. То же самое это. Представьте, как бы вот эта вот пластина, она вот всей своей шириной отслеживает поверхность Земли, вот какой-то кусок Земли. Он на обратном пути, его смещают, он еще раз. Вот, то есть вот такая вот штука. Моя работа была такая, чтобы вот эти вот отдельные клопушечные кристаллики на идеально ровной поверхности поставить, чтобы они один другой, то есть вот эта вот светочувствительная область, но она состоит из отдельных вот таких, нет, вот она, вот, вот эти вот кристаллики, вот эти кристаллики. Его вот это вот 1,5, а это миллиметр. Вот представляешь, вот такие клопушки. Их вот, вот надо друг с дружкой так, это реперы, по которым я должен выставлять. Вот это вот точность взаимного расположения с точностью до 1 микрометра. Вот, вот взаимно их расположение 1 микрон. Вот надо было вот эту вот штучку ухватить, поставить точно обозначенное. А здесь вот первый реперный знак, вот такое вот отверстие очень высокого класса, это самое. И от него отсчитывается вот это вот все хозяйство. Вот размеры стоят. Вот. То есть надо было вот создать такую аппаратуру, которая дозволила схватить вот этот кристалл и приклеить на идеально гладкой поверхности, его там поставить, приклеить, чтобы он ни в коем случае никуда не двигался с помощью клея. Я на самом деле хотела спросить по поводу испытаний, в которых вы участвовали. Вам же там не платили деньги. Вот испытания по экстремальному выживанию. Вот почему вы в них участвовали? Какой была ваша мотивация? Для чего вы это делали? Ну, во-первых, мы хорошо знали Лёху, который, как говорится, Лёха Катков, который занимался вот этими вот делами. И он был очень приятный во всех отношениях человек. И много всяких разных вот экспериментов, которые он проводил на НАИ, ну, они были терпимые, нормальные. И вдруг, вот, когда предложил вот такую вот вещь, когда холодовые начались испытания, то есть другим предлагали, те отказывались. А этот вот предложил нам, ну вот, давайте, холодовые испытания. Вот минус 60 голов, час просидеть. Что это такое? Когда тебя трясет, специально можно зажаться так, что тебя не будет трясти. Но вот как приучить к себя, чтобы не бояться холода? Ни холодной воды, ни холодного воздуха. Ну вот как? Ну вот здесь вот расписывать, потому что это специфика. Это первое, а второе не всякому дано. То есть вы считаете, что каждый не может научиться? Нет, нет, нет. Нет. И это вот впервые об этом заговорили эти самые вот в непальские это шерпы там. Это, они же практически они раздетые там ходят. А у них же вон какие ледники и все прочее. Они родились такими. И ихние там деды, бабки и там все тоже такие же. А нам надо было, каким-то. Кто сам дошел до этого? Что, как сделать так, чтобы тебе не было ни страшно, ни противно от того, что тебя трясет? Как трясет? Трясет так, что ты со стула падаешь. Когда начинают большие мышцы сокращаться, это страшное дело. Или ты на кровати там лежишь. Привязывали, чтобы вот дальше, значит, проводить эксперимент. Час ты должен пролежать, кровь из носа. А тебя колотят так, что дальше некуда. Ну а для чего вы это делали? Для Родины? Для того, чтобы себя испытать? Нет. Во-первых, для космонавтики это надо было. Обязательно. Потому что в каких условиях может оказаться человек? Какие люди должны лететь в космос? Какие требования необходимо предъявить здесь, на Земле, прежде чем отправиться туда? Он много денег стоит. Вот просто подготовить его туда – это очень много денег. А вот мы такие вот, мы за бесплатно все это делали. Ну, скажите, пожалуйста, ну вот по-вашему, да. Какими качествами все-таки должен обладать космонавт, чтобы полететь в космос? Набор качеств каких? Ну, во-первых, доверять тем людям, которые его отправляют туда. Во-вторых, доверять самому себе. Я готов к тому, что не только я знаю всю технику, но я знаю и все то, что мне может встретиться. А что может встретиться? Вот как Гагарин, например, да? Ведь он до последнего рвался вот на самолет, я на самолет, и вот, ну вот разбился. Ну, то есть доверять не только технике, но и доверять себе – вот это самое главное качество. Устойчивость самого себя – это первую голову, что ты в каких бы ситуациях ты ни попадал, ты всегда можешь принять решение, которое вот такое и больше никакое. Вот ты принимаешь это решение, и никто тебе больше не помощник. И тогда появляется какая-то новая вера самому себе для того, чтобы продолжать это делать. То есть и для космонавта, и для альпиниста внештатных ситуаций не бывает. Должен быть готов ко всему. Да. Ситуации могут быть. Для того ты и сидел там внизу, готовился, значит, ищи выход. Или, может быть, кто-то тебе подскажет снизу чего-то такое. Так сейчас и делается. То, что можно сделать там, они делают там. То, что они не могут своими, как говорится, руками, ногами, головой, то они запрашивают землю, и земля им подскажет, что, как и чего. Как, по-вашему, в чем важность освоения космоса? Зачем нам осваивать космос? Он очень нужен нам. Хотя вот до сих пор я не очень уверен, нужен ли нам Марс и нужна ли нам Луна. Но вроде бы там какие-то иногда проскальзывают, что мы там на Марсе там вроде бы какие-то или медные руды, или еще что-то, возить оттуда, что если, не дай бог, когда-то. Ну зачем думать о том, что будет когда-то сейчас? Это резко удешевляет содержание армии. Ведь по 20-миллионную армию содержать – это очень накладно. А в случае, если мы будем держать, так по идее-то, даже она должна быть даже еще больше. Но в связи с тем, что с космическими мы с упреждением как бы работаем. То есть это космос нам дает возможность, как они быстро там начинают шевелиться, бегать или чего-то делать, мы можем, тут и шпионы наши помогают, но и космос тоже сам. А в мирных целях, ну это все мы видим, действительно очень много мы видим из космоса. У вас была такая мечта покорить вершину на другой планете? Нет, такого нет. Я своими горами очень доволен. Очень доволен. И я на свой вкус я нашел любые варианты гор. Мне что надо? здоровье, первое, так, горы не дают мне возможности заболеть. Я не имел ни единого больничного листа. Не имел. И дай Бог, теперь я не буду иметь. Вот. Все, что мне надо, я стараюсь делать сам. Я сделал, взял, срубил огромную трехэтажную баню из бревен. Вон, я калитку открываю, лес. Я как-то в Ижевске был в командировке и очень удивился тому, что там огромное количество, вот, в каждой семье баня. И даже на участках бани. Ну и вот я, этот, вот приятеля, у меня там уже друзья, я там много по работе, вот по этой работе. Вот. Очень много я там был. И вот как-то разговор зашел, а он говорит: о, завтра, в воскресенье будет, мы с тобой поем. Я тебя познакомлю. Мы пришли на рынок. Это было воскресенье. И там огромное количество людей, которые, а это Ижевск, это лесной край. Все они чего-то пилят, рубят, потому что других вариантов нет, работы нет. Те заводы, которые это делают, это мизерное количество людей, занятых там. А здесь это. Ну и вот я раз прошел, два прошел. И один мужичок и говорит: слушай, чего ты все ходишь, высматриваешь? Я говорю: я вот хотел бы научиться, как вы это все делаете. Он говорит: так, давай сейчас вот через 15 минут ты сюда можешь подойти? Могу. Я пришел к нему. Мы прошли весь, то есть это километр на километр приблизительно, участок, на котором все они чего-то рубят. Там баня, там уборная, там эти там дома рублены, и все это из бревен. Вот это все, вот руки нужны и топор. Ну, топор я тебе подарю, он говорит. И я так заболел этим делом. Приехал, и жена как раз спрашивает: ну как, съездил? Я говорю: да, все нормально. Я говорю: баню буду строить. Она говорит: да какая баня, ты что? Это же разведешь на 20 лет. Я говорю: нет, я уже вот и трехэтажную баню я вот сделал. Я ее сделал что-то такое за 3, наверное, месяца за 3, наверное, я сделал. То есть главное иметь цель, а топор, да, появится. Да. И вот топор, он мне подарил топор. Я его научился затачивать. Я научился бревна тесать. Лавки. Так все участки уже с моими лавками. Благодарим вас за интересный рассказ. Вот, и что бы вы пожелали современной молодежи и вот вашим потомкам? Найди себя. Первое. Что такое найти себя? Это значит, у тебя длинная жизнь. Рассчитывай на то, что ты проживешь минимум 100 лет. Минимум 100 лет. Вот мне 90 скоро, вот-вот, 90 будет. Вот. Вот найди себя, чтобы 90 лет или 100 лет, и чтобы ты нашел себя. И каждый день ты проснулся с радостью, а не с головной болью, от того, что делать нечего, опять делать нечего. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!